Его лицо смягчилось. Он обернулся к Флару и пожаловался. «Всю жизнь я верил только драконам. Вероятно, я слишком стар, чтобы меняться. Но теперь ты правишь планетой. Делай, как желаешь. Во всяком случае, ты желаешь добра». Он двинулся прочь, к коричневому дракону, что был придан его холду. Огненная ящерка на его плече расправила крылья, стараясь удержать равновесие, и засвистела в такт нервным шагам старого лорда. Корман, владетель Кируна, зажал свой огромный нос в кулак и высморкался. Он имел неприятную привычку прочищать таким образом уши. Старый глупец! Он будет пользоваться личинками, будет пользоваться, просто никак не может расстаться с мыслью о налете на алую звезду и расправе с нитями прямо на месте. Грош-воитель! Ему не хочется сидеть в подземельях укрепленного холда и ждать осады. Ему нравится управлять событиями так, как он считает нужным. «Вееры благодарят тебе за содействие, лорд Корман», — начал Флар. Владетель Кируна фыркнул. Снова прочистил уши и вежливо кивнул. «Не стоит благодарности. Главная задача — защитить наши земли. Пожалуй, в этом отношении предки были куда сообразительнее нас». «Я и не догадывался об этом», — с улыбкой вставил Асгинар. «Я тоже молодой человек», — решительно признался Корман, поворачиваясь к вождю Бендена. «Как Фнор? И что, как его имя? Скантом?» Времена, когда Флар избегал ответов на подобные вопросы, были в прошлом. Он уверенно улыбнулся. Фнор уже встает. Правда, теперь он не так пригож, как прежде. Флар знал, что шрамы на щеках брата, там, где раскаленный вихрь рассек плоть до кости, останутся навсегда. Крылья Канта заживают, хотя новые перепонки растут медленно. Но что говорить? Он напоминал кусок сырого мяса, когда они вернулись. На его теле не было живого места, кроме шеи, где лежал Фнор. Теперь весь веер прыгает вокруг него с кувшинами масла, когда молодая кожа чешется. Знаешь, драконы так любят, когда их смазывают маслом. Глаза Флара смеялись. Корман, чувствовавший неловкость, пока ему рассказывали про страдания коричневого, понял. Теперь Кант – важная персона в Бенденвеере. Он будет снова летать? Мы верим в это. И он будет опять сражаться с нитями. У него для этого еще больше причин, чем у нас. Уверенность Флара понравилась Корману. Он снова забрал нос в кулак и сказал. Понадобится, наверное, много оборотов, чтобы личинки распространились по всему континенту. На этот лес, он указал на расстилавшийся перед ним склон, мою плантацию в Кируне, да участок в Телгарской долине, ушел весь запас личинок, что были привезены с юга за весь сезон. Я буду мертв, давно мертв, когда работа закончится. Но такой день наступит. И чем же займутся всадники? Флар внимательно посмотрел на властителя Кируна. Потом на Асгинара, нетерпеливо ожидавшего ответа, и тихо рассмеялся. «Секрет цеха», — заявил он, наблюдая, как вытянулось от разочарования лицо молодого лорда. «Ну, веселее, приятель!» Он дружески хлопнул Асгинара по плечу. «Подумай-ка сам. Ты должен сам догадаться, что драконы делают лучше всего». Мнемент, осторожно разворачивающийся на крохотной полянке. Флар застегнул куртку, готовясь к полету. «Драконы великолепно приспособлены для странствий, добрые мои лорды. Они быстрее всех, надежнее всех. Вспомните, у нас есть южный материк, который нужно исследовать. Когда завершится это прохождение, и люди вернутся к нормальной жизни, и в небесах над нами есть другие планеты». Лица обоих владетелей стали потрясенными, испуганными. Они помнили, что творилось с их файрами, когда Фнор с Кантом совершили прыжок между двух миров. «Я думаю, остальные планеты не должны быть такими негостеприимными, как Алая Звезда», — произнес Флар. «Драконы принадлежат Перну», — заявил Корман, издав носом выразительный трубный звук. — Несомненно, лорд Корман, несомненно. Будь уверен, в веерах Перна всегда будут драконы. В конце концов, это их родина. Флар поднял руку в прощальном приветствии, и бронзовый мнемент вознес его в небеса. Продолжение следует. Читала Райна.